Глава 17. Свое слово я сдержал и лично проследил, чтобы побег одного короля не стал проблемой для остальных. Утром с удивлением выслушал доклад, посмотрел, как бесятся представители империи, и пожал плечами со словами: «Сбежал так сбежал, что теперь все бросить и ловить его?» Естественно, имперцы кричали мне в ответ «да», на что я махал 500 листов бумаги, что ждали моей подписи. На самом деле не существует проблемы найти и схватить какого-то человека. Я Анну легко нашел, попутно знакомясь с методами и хитростями имперцев. Если надо будет, хоть с десяток королей своими руками выкраду и под арест посажу. Другой вопрос, а нужны ли они мне? Империи, понятное дело, нужны, причем очень сильно нужны. Это и пиар-компания хорошая, и величие статуса поднять, да военные тайны врага узнать можно. И они с удовольствием захотят их получить и использовать, чтобы сломить сопротивление врагов и нанести им реальный ущерб. Но оно мне надо? Нет. Когда в мире существуют два полюса, возможно поддержание баланса. Когда противовеса нет, тогда тот, в чьих руках власть, начнет творить всякую жесть, считая, что это правильно, выгодно и полезно. Сколько таких историй было в моем мире, не сосчитать. А вот когда две стороны боятся друг друга и понимают, что война может принести в лучшем случае разруху и баснословные убытки, а в худшем — горечь поражения, вот тогда-то они каждый свой шаг делают выверенно, внимательно и учитывая возможные последствия. А чаще вообще не делают этот шаг. Вот как имперцы между собой организовали кружок по интересам и создали свой кодекс войны и мира, создали королевство Гизель, что стало мировым регулятором. Вот так и я буду шаг за шагом сгребать элементы власти в свои руки, чтобы стать той самой третьей стороной, что сможет надавать по шапке и одним, и вторым при необходимости. В конце концов, если сюда приперлись Слимы своими миллионами душ в черной оболочке Герры, что мешает появиться еще каким-нибудь тварям из еще одного мира? Если уж иномирцы попадают раз за разом в такие передряги, нормальные разумные путешественники, то и неразумных стоит ждать. Блин, я все никак не займусь этим вопросом. А ведь я хотел бы не только с дриадами дружбу водить, но и с другими иномирцами. Но слишком уж много забот меня ждет в ближайшее время. Мы с Арианной шли в сторону Черного Авила и пытались найти неупокоенные души. Ну, как шли? Я ее нес. «Ариана, еще чувствуешь что-нибудь?» Поинтересовался я, и девушка со скрипом подняла голову, лежа на моем плече. «Нет, отсюда и до тех гор вообще ни одной души. Словно мы вошли на территорию, куда в прошлом старались не заходить». «А может, так оно и было. Хотя за несколько веков владельцы этих гор менялись, и не раз. Должны были хоть какие-нибудь духи остаться». «Чем дольше существует дух, тем слабее его привязка к месту своей гибели. Они могли отправиться в бесконечное странствие», — сказала девушка, и я был с ней согласен. «Так оно и есть на самом деле». «Значит, в последние пару сотен лет эти горы не были местом стычек и повышенного интереса людей. Почему, не знаю, но это не так уж и важно. Ладно, совсем немного душ надо еще, но искать их нет времени. Пора заняться моим камушком». «А что за камень вы ищете, Дан?» «Защитный обелиск. Был построен воистину великим магом-инженером, что воплотил в нем многогранность стихий и защиту звезд, луны, неба, земли и солнца. Обелиск и его защитный донжон были частично разрушены, как и город, в котором он был. И все там лес поглотил. Это, кстати, и спасло обелиск от полного разрушения». «Звучит, как будто вы говорите о защитных тотемах наших деревень». «Покажешь как-нибудь? Один хотя бы?» «Нет, я не умею. Никто из нас не умеет. Это старшие шаманы дриад мужчин могли их создавать. Тайные знания». «А мужчин среди вас и не было». «Так откуда? У нас один мужчина на 100 дриад в лучшем случае. Их всех в центральные рощи забирали, а пограничья лишь мы охраняли». Махнула она ручкой. «Что-то мне прям везет», — тихонько произнес я, но Арианна меня услышала. «С чем?» «Со старыми девами. Таша, ты, Анна». «Карр!» Коварно раскрыл клюв и скосил на меня глаза Асфодеус. «Даже не думай сказать Анне, что я ее старой девой назвал», — предупредил я болтуна. «И в мыслях не было, ваше кар-величество!» «Так я тебе и поверил», — хмыкнул я. Мы ускорились и вскоре прибыли ко входу в Черный Авел. Люди Григори успели неплохо тут все зачистить и обустроить. Моя драгоценная Стелла лежала рядом с закрытым и замаскированным под камни проходом. Видимо, маг земли Архаритов постарался. «Каркарыч, обелиск не смог в город попасть?» Удивился я тому, что он просто валяется у входа, еще и частично разбитый. «Крух, что-то странное это! В город он не попал, слишком высокий, а ползать на четвереньках не умел. Форму не ту ты ему придал. Он точно стоял по другую сторону этой плохо скрытой дороги, и он стоял!» Покружив над камнями с древними рунами и письменами, он уселся на самый большой кусок обелиска. «Так же прямо, как я стою сейчас на обломках!» «Значит, местные решили, что он слишком привлекает внимание и развалили его? Замечательно! И для чего я столько энергии тратил, собирая его по кусочкам?» Разозлился я из-за такого исхода событий и принялся бродить вокруг обелиска, складывая камешки поближе друг к другу. Ариана заняла место возле входа и внимательно за мной наблюдала, а Каркарыч полетел на разведку. Полчаса спустя он вернулся сам не свой, взволнованный и слегка напуганный. «Что случилось?» «Ничего, Кар!» «Рассказывай давай!» «Совершенно точно! Абсолютно наверняка! Весьма вероятно! Может быть, я бы сказал, что ничего, Карр, не случилось! Но скоро случится!» «Например, что?» «Карр!» «Не томи уже! Чего как баба базарное время тянешь? Зубы заговариваешь!» «А мне, Карр, нельзя! Я архарит и горжусь этим!» «Чем ты гордишься?» «Тем войском, что идет на войну с Империей по ту сторону Горного Перевала!» Задрал он клюв вверх в сторону солнца, а секунду спустя ой каркнул и прикрыл свой клюв крыльями. «Печально, что еще сказать? Разведчик из тебя, может, и неплохой, но клюв заклеить надо, чтобы не проболтал все секреты врагу». «Карр, ты нарочно! Но неважно, сейчас-то имперцев раздавят как орех!» «Или они окажутся крепкими, как орешек, и архариты обломают зубы». «Возможно, Карр! Давно уже не было полноценной войны! Кто знает, насколько сильна стала техника отрекшихся!» «Ладно, не переживай ты так сильно. Я эти земли считаю своими, и не дам этим двум здоровякам тут развлекаться, разрушая то немногое, что мы сохранили и восстановили». Я закончил собирать камни и обратился к своей духовной силе и магии, чтобы вновь восстановить единую структуру древней стелы. Камень ожил, поднялся, отрастил себе 6 каменных ножек у основания и развернулся в мою сторону, светясь древними рунами. «Не, тут не надо активироваться. Следуй за вороном. В буром теперь безопасно, насколько я могу судить. А тут еще горы работы мне предстоит. Так что начнем мы возрождать забытое искусство защиты с города сильных духом людей нашего Медвежьего края». «Медвежьего?» — удивился Каркарыч. «Медведей там и впрямь много. Просто ваши треклятые слимопады подкосили их численность. Разбежались пушистые и не очень быстро возвращаются. А вот следы их жизни, берлоги с весны заброшенные, я видел. И много». «Ладно, Карр, мне вернуть камень в город?» «Да», — кивнул я. «А ты чем займешься? Только не говори, что без меня исследовать тут будешь. Я этого, Карр, не переживу!» «Нет, какое исследовать? Надо зайти к людям, что здесь живут и трудятся. Представиться им, сказать, что я их новый правитель». «Карр, как будто они тебя послушают!» «Как будто у них есть выбор». Пожал я плечами и, подойдя к фальшивой стене, заменившей монструозные ворота, валявшиеся здесь прежде, постучал. «Тук-тук-тук! Кто в теремочке живет, а? Молчите, заразы! Тогда я сам проверю!» Кулаком я разрушил каменную плиту и обнаружил восстановленные трудолюбивыми людьми ворота. Правда, удар их чуть-чуть повредил, Они начали заваливаться и оперлись на что-то позади, приоткрывая небольшую щель, через которую я с Арианой и влез. «Во дают, даже светильники поставили!» Удивился я и услышал, как множество голосов впереди резко замолчали. 119 живых существ!» Отчиталась Дриада, ощущая биение жизни и сердец людей. «Какое грустное, темное место!» «Да, тут для тебя будет явно некомфортно, но мы ненадолго». «Это здесь Люмин провел в беспамятстве страданий множество лет?» «Да, именно тут я нашел его дух и забрал с собой», — ответил я и не спеша пошел вперед, открывая наставленные каждые 10 метров двери. Первые две были не заперты, а после пришлось сделать два предупредительных стука. Если никто не открывал, тогда уж один бах заменял любую отмычку. «Какой ужас! И как он справился, бедненький!» «Он очень сильный и простой внутри. Он не занимался самокопанием все эти годы, иначе это свело бы его душу с ума. Тогда мне пришлось бы просто отпустить его. А так он сохранил ясность сознания и благодаря такому испытанию стал очень сильным». Впереди кто-то шептался. Я слышал, как скрипят металлические засовы созданных дверей. Пытаются закрыться и отходят. Магов у дверей нет, они все в городе, но уже подходят к этим дверям. «Кажется, они готовятся к битве. Стань за моей спиной». «Хорошо». «Тук-тук! Кто это в мой город без моего разрешения забрался? Ох, сейчас я зайду, ох, нелегалов наругаю, а та-та вам сделаю». «Именем короля, остановись!» «О, ты говоришь на моем! Круто! А именем какого короля?» «Короля Одерского, сэра Григори!» Я открыл очередную дверь и прошел внутрь более обжитого и расширенного участка коридора. «Не, не устраивает!» Перебил я говорящего, осматривая брошенные личные вещи стражи. «Гришка вчера вечером был отпущен мной домой. И он теперь под домашним арестом. Сидит и ждет, когда я к нему в гости зайду. С тех пор, как он проиграл битву, эта земля под контролем нового короля». «Какого короля?» «Меня, естественно. Данское королевство. Слышал о таком?» «Нет!» «Неудивительно. Сидите тут в подземелье. А оно, между прочим, уже 2 дня существует. У меня даже символы власти есть, кроме короны, ее не успели смастерить нормальную. А тот позор, что мне привезли из Славии, пусть кто-нибудь другой носит. Я это убожество не надену. Ну так что, выпускать собираетесь? Или мне все двери вам поломать, а потом уши надрать?» — уточнил я. «Мы не сдадимся!» «Я считаю до 3». «Наша воля крепче стали!» 1. «Нет никого, кроме архаритов!» 2. «Заветы предков будут жить вечно!» 3. «Я захожу!» «Стойте, стойте! Сейчас я с остальными поговорю, не ломайте!» «Если это просто уловка, то знаешь, что с тобой будет? Учти, я в курсе, что другого выхода из города нет, что магический портал, который служил резервным выходом во времена Авалона, давно сломан, и что вы его не восстановили». «Блин, он даже про портал знает!» Пронесся тихий отчаянный писк по ту сторону двери. Они начали трындеть на своем, непонятном, и я осознал, что все это время недостаточно эксплуатировал своего Каркарыча. Надо было не его сказки слушать и всякое бахвальство, а язык местных архаритов учить, их диалекты. А то я каждое 5-е слово понимаю, а остальные совсем уж изменились за многие годы. Наконец-то дверь начала открываться, и мне хватило маленькой щелочки, чтобы понять. Кому-то я сегодня уши надеру или щей надаю в воспитательных целях. Поставив в сторону, чтобы случайно не зацепили Ариану, я вышиб дверь, не дожидаясь, пока откроется до конца, и принялся ребром ладони ломать винтовки в руках горе-защитников, ногами выбивать у них арбалеты и давать отрезвляющий щелбан каждому магу, что только посмел поднять на меня магический посох. Причем хитрые гады. Посохи и магию не использовали заранее, чтобы я не почувствовал подвоха. Остальным я просто влепил по пощечине. Не очень сильно, так, чтобы в себя пришли. «Вы не воины, кроме пары человек. и вас даже 30 более-менее сносных бойцов не наберется. Всего 15 магов на весь город. Остальные — разнорабочие и строители. Вы серьезно думаете, что этого хватило бы, чтобы меня убить? Вы медленнее улитки!» «Замри, или я выстрелю!» Донесся голос женщины, которая одной рукой цеплялась за камни над проходом, а второй целилась арбалетом в меня. «Ну просто виртуозка-скалолазка! Стреляй, чего уж! Вот он я, ваш новый король, надравший зад старому королю и по законам силы получивший власть над этим местом. К слову, я же Авела тысячи слимов и зачистил, так что я еще и с точки зрения этики и морали прав». «Я не шучу! Один выстрел, и ты сдох!» Перенервничала она или еще что-то в ее голове щелкнуло, но она реально нажала на спуск, и в меня полетел болт. Я даже не двинулся. По изначальной траектории было понятно, что он пролетит мимо. Причем мимо всех. И меня, и кучи получивших травмы рук, лбов и щек. «Ой!» «Ты же имперка!» «Я не имперка!» «Даже этот!» Взял я за ухо переговорщика, который попытался меня обмануть, говоря с акцентом. «А ты вообще на чистом имперском говоришь?» «Моя мать была имперкой, но она сбежала, когда поняла, что они живут неправильно!» «А вы правильно живете? Сидите в пещерах без нормальной цивилизации, призываете прислужников смерти с небес, которые сеют разрушения повсюду. Это правильно, по-твоему?» «Я ой, как сильно не в восторге от имперцев. За многие вещи в их альянсе я им рано или поздно задницы надеру. Но вы, хоть и строите из себя праведных жертв, намного хуже и лицемернее. Слимы — монстры из другого мира. Призывать их так же противоестественно, как и прыгать с утеса на острые скалы головой вниз. Но вы почему-то это делаете. Долго и упорно. Очень скоро я дойду до Раки и ее советников и задам им в лицо вопрос, кто это решил так поступать. Мало вам было потерять старые границы? Вы решили весь мир просрать? Слушайте и запоминайте, ибо я второй раз вам этого говорить не стану. Вы и имперцы успешно разводите магический бардак. Я такого не допущу, и каждому правителю воздам по заслугам. Всем, кто решит однажды вновь прикоснуться к призыву слимов, я гарантирую ад. Ариана?» «Да, повелитель». Протиснулась с грацией Лани Дриада через дверной проем. «Запомни ауры всех 119 человек в городе. Если я узнаю, что они призывали слимов, или увижу хоть одного из них в числе пойманных призывателей, мы будем искать каждого из них во всех освоенных людьми землях или их наследников, детей и внуков. Найдем всех носителей той же крови и призовем к ответу». «Среди нас нет призывателей!» Вякнул все еще находящийся в моей руке переговорщик. «Вам же лучше, ибо вам лучше не знать, на что я способен, когда я в гневе, и какая судьба светит тем, кто станет причиной моего гнева. Даже смерть будет блаженством и недоступной роскошью для таких засранцев. Запомнили? А теперь проваливайте и продолжайте делать то, что вы тут делали, и двери снова поставьте. Но в следующий раз я буду выбивать не двери, а дух из ваших слабых тел. Ариана, идем». «Армия архаритов, господин. Будем с ними сражаться?» Уходя, уточнила Ариана. «Скорее всего. Сперва я предложу им сдать всех призывателей слимов, конечно, но, думаю, они меня не послушают. Придется искать их силой». «Дождь снова пошел, господин». Со счастливым лицом произнесла девушка, подставляя свое лицо и листья каплям дождя. «Надеюсь, он не закончится. Смоет кровь с этой земли, если эти глупцы меня не послушаются». Мы отправились вперед. И стоило горным вершинам оказаться за нашими спинами, а впереди появиться холмам, как я увидел сотни штандартов и флагов и сотни тысяч людей, присланных практически на убой членами совета, которые не ведают, что творят. Это был лагерь. Невероятно огромный лагерь. Походил на палаточный городок, разбитый на многочисленные сектора, в центре каждого из которых виднелись знакомые по моему родному миру заготовки под портальные круги. Думаю, я знаю, куда они ведут. «У меня и флага-то нет». «Могу помочь, но он будет не слишком долговечным, из листьев, коры и цветов». «Ох, а это хорошая идея». «Что мне на нем изобразить?» «Знаешь что, родная? А давай покажем нашим соперникам то, что они никогда не забудут. Давай покажем им!»